15 июля. Едва стало расцветать, как были мы уже на ногах. Наскоро напившись чаю, тотчас же отправились на охоту. Утро выдалось туманное, серое. Хотя дождя и не было, но туман положительно моросил. Окрестных гор не было видно в тумане совершенно. Я пошел пологими увалами, надеясь в распадках увидеть коз. Высокая трава, достигающая роста человека, кусты таволожника, орешника и дубника были мокрыми, и потому через минуту я и сам оказался не суше их. До 8 часов ничего не видал, и потому решил идти обратно. Здесь я имел случай наблюдать хитрость ястреба-копчика. Смотри специально записную книжку. Вопрос колонизационный в этой местности решен уже давно в окончательно определенном смысле. Местность эта может быть пригодна исключительно только для вырубки леса на дрова, а дубки – для поделочного материала. Эти увалы и эти распадки заросли кустарниками и покрылись редким лесом. Происхождение их вполне определенное и ясное. Скат горы, имеющий направление юго-север, состоящий из грунта, легко размываемого водою, был размыт дождями. Потоки воды сносили мелкие частицы земли и заполняли долину реки, образуя таким образом распадки с ребрами и равнину. Приложенные при сём профили и планы наглядно изображают и объясняют их происхождение. Как и все вообще долины рек, имеющие направление их течения от севера к югу или обратно, имеют один берег пологий, а другой чрезвычайно крутой, вместе с чем и растительность на пологих скатах достигает более цветущих размеров, нежели на противоположных. Это растение, таволожник, имеет низкорослый чахлый характер. Дуб, растущий на пологих склонах, представляет из себя большое высокое дерево толщиной от 2 до 3 футов, тогда как на соседних склонах оно имеет низкорослый кустарниковый характер. В этой местности, в верстах в 5 к северо-западу, есть большая гора с огромными залежами магнитного железняка. Вследствие этого магнитная стрелка компаса не дает точных указаний, а шалит, и потому особенно руководствоваться компасом и доверяться ему при точных наблюдениях нельзя. В июле месяце весь красный зверь, как то и зюбр, олень, коза, держатся у реки, где они лакомятся мхом, растущим в заводях, на болотинах и в протоках. Около этих мест почва положительно истоптана тысячами ног двухкопытных. 16 июля. Закончив обзор вышеописанной местности окрестностей Пади Широкой, мы решили идти в обратный путь, но уже другой дорогой. Наш путь лежал сначала версты 2 по долине реки Арзамасовки до 2 Фанзы, а потом дальше. Перейдя эту реку с течением очень быстрым, мы пошли по ее притоку по направлению на восток и северо-восток к перевалу. В колонизационном отношении долина этой речки не может быть годна к заселению вследствие своей узкости, разлива ручья, болотистых берегов, смещенных горами. Что же касается до западных, хотя и пологих увалов, то они заросли редким лесом, который придется новоселом корчевать. А во-вторых, обилие таволожника делает и хорошо черноземную почву почти невозможной для обрабатывания, так как длинные толстые корни этого растения даже не поддаются разрыванию их плугами. Недалеко от вершины дорога поворачивает на юг и идет к перевалу. Подъем очень медленный, ровный и пологий. Для геологии эта долина ничего особенного интересного не представляет. Однообразные ровные, крутые и пологие скаты, распадки, размытые водою, россыпи и обнажение материковой породы, случайно в виде каменистого утеса, высунувшийся наружу из-под мягкого растительного землистого грунта, делают долину эту, правда, живописной, но для науки однообразной.